Восстанавливаем газон. Сад не будет окончательно готов к встрече лета, если не обратить внимание на газон. Уход за ним можно начинать с момента таяния последнего снега. Сухие листья и мусор следует убрать. Плотный и твердый дерн прочесывают острыми граблями, чтобы удалить свалявшиеся стебли и корневища. Благодаря этому вода сможет беспрепятственно проникнуть к корням многолетников. Также можно рассыпать удобрения по всему периметру газона. Если вы видите, что кое-где дерн высох, необходимо досеять здесь траву. В продаже есть регенеративные смеси, в которые добавлены семена быстро прорастающих злаков, а также удобрения. Лишь после проведения всех этих работ ваш сад будет готов к встрече лета, а позже порадует вас буйным цветением и обильным урожаем.